А за что мне ее любить? Она нас не замечает, мы ее и в расчете. Лосев отметил про себя это «мы». Кого же она замечает? Мужиков, а те ее. Красивая больно. Сколько же ей лет? 39 или 40? Ну, а дают 30. Раньше, как мужик какой приходил, меня за брата выдавали. Потеха. А теперь? Теперь ухожу. А лялька ей не помеха. Сейчас и вовсе легче будет. Что сын в тюрьме, говорить не обязательно. Лялька вот совсем пропадет. Это уже точно. А у тебя подружка есть? В гробу я их видел, подружек этих. Что ж у тебя, Витя, в таком разе осталось? Водка одна? Ну и пусть. Зато она не обманет, не продаст. Продаст. Да если хочешь знать, уже продала. Сам же говоришь, пьяный был, оттого и на человека с ножом бросился. Или, может, зря ты на нее грешишь, на водку, а? Не дождавшись ответа, Виталий продолжал. Ну и еще ты, конечно, считаешь, что друзья-товарищи у тебя верные есть. Думаешь, если вместе водку пьете, так уже друзья? Вон, как твой дружок деру дал, видел? Ну чего привязался? Не друг он мне вовсе. Виктор сидел нахохлившись, положив ногу на ногу и нацепив на острую коленку свою мятую кепку. Глаза его мрачно уперлись в пол, и щеки, казались еще больше запали, под кожей проступили стиснутые челюсти. — Ладно, Витя, — вздохнул Лосев, — кончим пока на этом. — Теперь у тебя есть над чем подумать. Может, и в самом деле ты следователю потом больше скажешь. — Я и того ему не скажу. А вдруг надумаешь? — А надумаю, так тебя велю позвать. Виталий улыбнулся. — Ишь, командир. — Ну, давай, думай и зови. Приду. Договорились? — Видно будет, — умерил его веселость Витька. Когда парни увели, Виталий остался сидеть за столом. Ему вдруг пришел в голову интересный план. Рискованный, правда, но зато если он удастся, Виталий одним ударом пробьется к разгадке странного ребуса, который загадали ему тут эти парни. Глава 3. Появляется некий Борода. На следующее утро Игорь Откаленко прежде всего отправился в научно-технический отдел к эксперту Наталье Федоровне Земной, давней своей приятельнице. Худенькая, подвижная, с лучистыми глазами, на утомленном лице и большими рабочими руками, Наталья Федоровна была всеобщей любимицей. Но сама она выделяла работников розыска, все их просьбы старалась выполнять вне очереди, каждый раз с опаской спрашивая перед очередной экспертизой. «А не убежит, пока я тут возиться буду?» За какой-нибудь сложной экспертизой она могла просидеть до ночи. Игорь заглянул в лабораторию и сразу увидел маленькую фигурку в белом халате возле дальнего окна. Почему-то, вздохнув, Игорь направился к ней, огибая длинные белые столы со стоящими на них приборами. Никого из сотрудников лаборатории в этот момент не было, и тишина здесь стояла удивительная. Наталья Федоровна услышала шаги и оглянулась. Узнав Игоря, она закивала ему и слабо как-то виновато улыбнулась. «Готово, готово», — сказала она, отходя от окна и обеими руками поправляя пышные темные волосы, собранные на затылке. Наталья Федоровна достала из ящика заключение экспертизы. К листу была приклеена фотография, морщинистый, белесый листок и темные, малоразборчивые буквы на нем, три неровных, коротких строчки. «Хочешь своими глазами посмотреть?» — спросила Наталья Федоровна. Она осторожно достала из стоявшей на соседнем столе небольшой муфельной печи два сложных стеклышка и показала Откаленко. «Видишь?» В эксикаторе комок пепла увлажнился, его удалось на стекле расправить и другим прижать. В печи при огромной температуре пепел побелел, а текст выступил. В чернилах или шариковой краске содержится металл, он не сгорает. Откаленко молча и жадно всматривался